Глава 7. Рождество прошло в полном соответствии с традициями, отмеченные, как всегда, плясками, роскошной пищей и крепкими винами, флиртом, подарками, украшениями, колокольчиками, песнями и даже при случае молитвами. На этой неделе Шарлотта не ходила на Каллендер-сквер, занимаясь благоустройством своего дома. Она уже привыкла к семейной жизни, к теплоте отношений с мужем, к беззаветной преданной дружбе, к полной самоотдаче. Сейчас Шарлотта развесила фонарики и цветные гирлянды в гостиной, украсила небольшую елку и занялась приготовлением скромных угощений для певцов из детского хора, которые ходят по домам и поют рождественские песни. Она также завернула маленькие подарки для своей семьи. 2 января дела на Каллендер-сквер заставили ее отвлечься от домашних забот. Когда Томас ушел утром в полицейский участок, Шарлотта закончила мелкие работы по хозяйству и снова явилась в резиденцию Балантайнов, чтобы оттуда вести наблюдение за остальными жителями района, начиная с Сотеронов. В конце концов, если Реджи Сотерон действительно приставал ко всем своим горничным, то, может быть, не все из них были такими недотрогами, как заявляет Мэриэн. Да и можно ли быть уверенной, что сама Мэриэн не позволяла ничего более серьезного, нежели поцелуй? А громкий протест — просто способ защиты своей чести. Хорошо бы установить, как долго Мэри Энн работает на Каллендер-сквер, и получить какую-нибудь информацию о ее предшественнице. Шарлотта уже успела сдружиться с сжимаемой Вагонер и с удовольствием приняла ее приглашение на ланч днем раньше. Поэтому в полдень она попросила прощения у генерала и, покинув библиотеку, под дождем побежала к главному входу дома Сотеронов. Ее впустила судомойка и, хихикая, провела наверх в классную комнату, где в полном одиночестве обедала Джемайма. Ее ученицы, Фейт, Частити и Пейшенс, обедали у Кэмпбеллов, которые праздновали день рождения Виктории Кэмпбелл. Джемайма тут же вскочила с места, ее лицо осветилось улыбкой. «Шарлотта, входите, пожалуйста, я так рада, что вы приняли мое приглашение. Генерал Балантайн не возражал?» «Нет, конечно, с условием, что я вернусь к 2 часам. В конце концов, он и сам должен пообедать. К тому же, сказать по правде, мы уже рассортировали все бумаги, и я думаю, он теперь не знает, что делать дальше». «Он довольно устрашающий человек, не так ли?» Это был не вопрос, а скорее предположение. Во время разговора Джемайма приготовила маленький столик, накрыв его скатертью и расставив приборы. Едва она закончила, одна из девушек внесла поднос, подготовленный кухаркой. Это был удивительно изысканный ланч. И Шарлотта подумала, что изощренность блюд отражает любовь Реджи Сотерона к роскоши и комфорту. Шарлотта выразила свое восхищение обедом, и разговор зашел о еде и вообще о порядке в доме Сотеронов. Когда со вторым блюдом было покончено и принесли пудинг, Джемайма вернулась к разговору о генерале. «Это секретная работа?» — спросила она. «Вовсе нет», — ответила Шарлотта. «На самом деле, чем больше людей хотят узнать прошлое и интересуются историей, тем более доволен и он сам. Генерал очень гордится своей семьей. Я его понимаю. Я бы тоже гордилась, если бы моя семья была такой выдающейся. Балантайны участвовали почти в каждом сражении еще со времен герцога Мальборо». Джемайма мягко улыбнулась, глядя куда-то вдаль. «Великолепное наследие. Должно быть, трудно приходится мужчинам, рожденным в такой семье. Надо обладать очень многими качествами, чтобы соответствовать своей фамилии. Интересно, будет ли молодой мистер Балантайн участвовать в таких сражениях и станет ли тоже генералом?» «Ну, сейчас, кажется, нет никаких войн», — ответила Шарлотта, хотя ее мысли были связаны не с военными тревогами, а с волнениями сердечными. Выражение лица Джемаймы заинтриговало ее. Гувернантку военные события интересовали совсем в ином ключе, нежели Шарлотту, которая историю воспринимала обобщенно как мужество, смелость и боль тех людей, которые жили и умирали на войне. Джемайма же опасалась всего этого из-за Бренди Балантайна. Она была явно неравнодушна к улыбке этого брюнета, как и к его выправке. Гувернантка колебалась с ответом, казалось, ее что-то смущало. «Надеюсь, что нет», — сказала она, наконец, рассматривая ложку в руке. «Мучительно думать о молодых мужчинах, которые уезжают за границу, чтобы сражаться в битвах, которые нас не особо-то и касаются, где их калечат и убивают. «Интересно, как мало отношения они имеют именно к нам», — задумчиво сказала Шарлотта. «Мы живем так, как привыкли, в довольстве и безопасности, занимаемся морской торговлей по всему свету, продаем товары на мировых рынках, у себя дома можем купить экзотические товары из других стран. И все это потому, что наша империя распространилась почти в каждый уголок земного шара. И многие считают, что наш долг, — продолжала она, глядя собеседнице в лицо, — распространять цивилизацию, христианство и умение управлять страной среди тех народов, которые никогда и не слышали о таких вещах. «Я полагаю, это верно», — немного подумав, согласилась Джемайма. «Но, кажется, за это мы платим неоправданно высокую цену. Сколько людей не возвращается домой? Подумайте об их женах и семьях. Немногое можно купить, если не платить огромную цену», — заметила Шарлотта, думая о некоторых вещах по-настоящему важных — сочувствие, благодарность, понимание. «К сожалению, есть вещи, за которые мы даже не платим, но которые являются действительно ценными». Она улыбнулась, чтобы немного смягчить сказанное. Джемайма нахмурилась. «Вам не приходило в голову, что иногда мы ценим вещь лишь потому, что заплатили за нее? И, может быть, слишком много. Поэтому и цепляемся за нее, тем самым продолжая платить». Шарлотта призадумалась. Она привязывалась к вещам, готова была совершить глупые проступки только по одной причине, что уже чем-то пожертвовала ради них. Возможно, ее давнее увлечение Домиником было из этого разряда. Но думает ли Джемайма о ценности завоеваний, или ею движет страх за Бренди Балантайна, который может погибнуть в сражении? Она вспомнила и прежние разговоры, которые они вели с Джемаймой, и в которых та часто упоминала Балантайнов в положительном ключе. «Да», — согласилась Шарлотта, возвращаясь к разговору, «мужчины так ведут себя в войне и в политике. Женщины, возможно, в замужестве». Джемайма откинулась на спинку стула с печальным вздохом. «Кстати, о женщинах. Куда мы можем пойти? Женщина не может расторгнуть брак, как бы он ни был ей противен. Ничего не остается, кроме как тянуть эту лямку. У нее нет своих средств. Даже если она владела чем-то до замужества, все это перейдет во владение супруга. Вздумая она его покинуть, то уйдет с пустыми руками. И никто в обществе не поможет ей, потому что развод не приветствуется. Моя старшая сестра... Впрочем, это грустная тема, и вы, я уверена, не захотите об этом слушать. Расскажите мне еще о работе, которой вы занимаетесь. Вы говорили, генерал Балантайн сам видел атаку легкой бригады под Балаклавой в Крымской войне. Молюсь о том, чтобы больше никогда не было столь ужасных человеческих потерь. Как могут женщины простить все эти смерти, утраты? Все это настолько лишнее. Нужно совсем не иметь здравого смысла». «Здравый смысл встречается чрезвычайно редко», — перебила ее Шарлотта. «Я, например, часто наблюдаю вещи, о которых никому не позволило бы мне рассказать». Ей хотелось знать, стоит ли что-то говорить о Бренди Балантайне. Шарлотту, разумеется, беспокоили его отношения с Ефимией Карлтон. Если он и правда ее любовник, то он, должно быть, беспринципный человек и не может принести Джемайме ничего, кроме боли. Нужно влюбиться хотя бы раз в жизни, испытать все муки любви, включая разбитые надежды, чтобы суметь разглядеть те же драмы и у других людей. Шарлотта чувствовала переживания Джемаймы. «Нет, лучше ничего не говорить. Сама она бы умерла от стыда, если бы кто-то еще узнал о ее страданиях в прошлом. Теперь, когда она любила Пита, все это не имело значения. Но для Джемаймы это настоящее, и рядом нет своего Пита». Поэтому Шарлотта заговорила совсем о других вещах, о преподавании истории детям, о том, какие рассказы она слышала в классной комнате, были среди них и довольно смешные. Наконец она распрощалась с гувернанткой и вернулась в библиотеку, решив попробовать разобраться во всем самостоятельно. Весь вечер Шарлотта думала об этом. Пит поинтересовался, чем заняты ее мысли, но она не стала вдаваться в подробности, так как чувствовала, что это дело чисто женское, и муж ее не поймет. Ответила уклончиво, что подруга влюбилась, и ее это очень беспокоит. Томас удовлетворился таким ответом и оставил дальнейшие расспросы. Большую часть ночи Шарлотта не спала. Ее мучил вопрос, имеет ли она право вмешиваться в это дело, или нужно оставить все как есть. Она боялась, что своим вмешательством внесет еще большую путаницу, наделав новых проблем. Наконец настало утро, и Шарлотта вылезла из постели, уже придя к определенным выводам. Не будучи уверенной, что это правильно, она все-таки решила поговорить с Бренди Балантайном. Если об этом узнает Пит, он возмутится. А ее родители, если информация дойдет и до них, будут напуганы. Только Эмили была бы способна одобрить этот поступок, но даже она могла сказать, что в обществе подобное не поощряется. Возможность воплотить свой замысел представилась после обеда. Был холодный дождливый день, и Бренди заскочил в библиотеку погреться у камина, зная, что это лучший камин в доме. Генерала не было в комнате. Пребывая в отличном настроении, Бренди вошел, потирая руки и поеживаясь. Это был действительно приятный молодой человек, который почти непроизвольно вызывал неподдельную симпатию. Шарлотта явно была бы им почти очарована. Но она вспомнила, что его не волнуют чувства других людей, и он безразличен к их переживаниям. «Добрый день, все еще работаете?» В его улыбке не было и тени снисходительности. «Скажите честно, вам нравится эта работа?» «Да, это чрезвычайно интересно». Поддавшись порыву, Шарлотта хотела было начать с энтузиазмом рассказывать о людях, чьи письма она читала, об их нежности и уязвимости, о внезапных страхах и горестях войны, но вспомнила, что она настроилась побеседовать с ним о Джемайме. «Мистер Балантайн», — начала она серьезно, — молодой человек посмотрел немного удивленно. «Да, я слушаю». Она встала. «Я хочу обсудить с вами некоторые личные дела. Вы не возражаете, если я закрою дверь?» «Со мной?» Он вовсе не казался смущенным. Шарлотта боялась, что он откажется слушать ее. Толкнув дверь, она услышала, как щелкнул замок, и повернулась лицом к собеседнику. Она должна торопиться. Генерал может вернуться в любую минуту. Нельзя бросить это дело на полпути. «Я очень уважаю мисс Вагонер», — начала она, пытаясь скрыть нервозность и чувствуя, что во рту пересохло. «Мы с ней дружны, и мне не хотелось бы, чтобы кто-то ее обидел». «Само собой», — согласился Бренди. «Что заставляет вас думать, будто она в опасности, и ее хотят обидеть?» «Она всегда выглядит необычайно приятно». «Всегда?» — быстро отреагировала Шарлотта. «Ну, всегда, когда я вижу ее». Он посуровил. «Чего вы боитесь, мисс Эллисон?» Увиливать не было смысла, к тому же Шарлотта и не умела этого делать. Ей хотелось бы, чтобы Эмили была здесь. Сестра точно сумела бы изложить дело поделикатней, не столь прямолинейно. Она глубоко вздохнула. «Вас, мистер Балантайн». На его лице отразилось изумление. Можно было бы легко поверить, что он не понимает, о чем идет речь. «Меня?» — недоверчиво уточнил он. Шарлотта медленно вдыхала и выдыхала, чтобы собраться с духом. «Мне известно о ваших отношениях с леди Карлтон. Если это окажется в моих силах, я не позволю вам также относиться и к мисс Вагонер. И не говорите мне, что вы не заглядываетесь на служанок. Мужчина, который соблазняет жену соседа, не пропустит и гувернантку». Она не смотрела на него, но почувствовала странную пустоту, высказав все, что накопилось у нее внутри. «Ради бога, не... Я имею в виду, пожалуйста...» Его голос звучал так настойчиво, что молодая женщина решилась поднять глаза, чтобы встретить его взгляд. Его беспокойство выглядело правдоподобным. «Послушайте...» Он беспомощно развел руками, будучи не в силах найти подходящее объяснение. «Вы не поймете». Шарлотта старалась проявить твердость, хотя ей и хотелось поверить ему, смягчиться. «Есть ли нечто еще важное для понимания, помимо того, что вы находите ее привлекательной и воспользовались ее положением?» Холодно отчеканила она. «Да, здесь есть что понимать. Это меня не касается, но я не могу понять того, чего не знаю». «А если вы не знаете, то поверите худшему и будете всем об этом рассказывать». В его голосе послышались нотки отчаяния. «Я не собираюсь никому ничего рассказывать», — рассердилась Шарлотта. «Что за отвратительное предположение? Но я хочу быть уверена, что вы не обидите Джемайму». «Почему обижу? И при чем тут Джемайма? Не будьте наивным. Вы ей нравитесь, и она не в курсе, что вы...» Шарлотта не могла найти подходящего слова. «Ну что ж», — Бренди отвернулся. «Хотя сомневаюсь, что вы поверите мне. Шарлотта ждала, рассматривая его темные волосы, освещенные слабым зимним светом из окна. «Роберт Карлтон, приятный пожилой джентльмен, но очень замкнутый, он привык жить сам по себе. Это вас не извиняет. Не прерывайте», — резко сказал молодой человек. «Больше всего на свете Ефимия хочет иметь ребенка. Ей уже 36 лет, ее молодость не вечна. А Роберт обращается с женой очень вежливо, выполняет все ее желания, но то ли потому, что он смущается выражать эмоции, то ли потому, что он ошибочно полагает, будто это все, что ей нужно. В общем, все говорит о том, что детей у нее никогда не будет. Мы всегда были друзьями, и Ефимия мне нравилась. Она благородная женщина, умная и добрая. Я заметил, ее что-то гнетет, и однажды она наконец-то призналась мне. Мы пошли на этот шаг с одной лишь целью, и эти отношения будут продолжаться лишь до того момента, как будет зачат ребенок. Можете верить мне или не верить, как хотите, но это правда. И ради Ефимии или Роберта Карлтона не рассказывайте об этом никому». В первый раз он повернулся и посмотрел на нее. Его лицо было абсолютно серьезным. «Я вас прошу». Все это звучало как-то несерьезно. Но, тем не менее, Шарлотта поверила ему и сразу в этом призналась. «Я надеюсь, что это именно так. Но, пожалуйста, не действуйте бездумно по отношению к мисс Вагонер. Очень больно любить человека и знать, что он не может ответить тебе тем же». Брэндон посмотрел на нее более пристально, в карих глазах промелькнуло сочувствие. «Сейчас этого нет», — быстро проговорила она, — «но в прошлом я это испытала. Он был мужем моей сестры. Я переросла свое чувство и посмотрела на него по-другому. Но временами рана еще побаливает». Молодой человек расслабился. «Пожалуйста, не говорите о Ефимии», — снова попросил он. Шарлотта подумала о Питти, об убитых младенцах в саду. «Обещаю не говорить. За исключением того случая, когда это будет в ее интересах», — торжественно произнесла она. Бренди такой уклончивый ответ не удовлетворил. «Что вы имеете в виду?» Шарлотта ничего особенного не подразумевала, она просто хотела быть честной. «Я подумала о полиции. Они знают, что Ефимия беременна и что ребенок ваш. Они могут заподозрить ее в причастности к убийству младенцев». Его лицо побелело от ужаса. Было трудно поверить, что раньше ему в голову не приходило подумать о подобном развитии событий. «Скажите им правду», — как можно мягче предложила Шарлотта. «Возможно, это даже пойдет на пользу Ефимии. Вы так не думаете?» «Они не поверят. Его губы были сжаты, а сам он пребывал в шоке. Возможно, поверят». «Как они узнали о ребенке? Обо мне, обо всем. Они достаточно умны и могут до всего докопаться». «Полагаю, так и есть. Мама сказала, что этот Пит очень умен, а она редко ошибается. И мало найдется людей, чьи способности она оценивала столь высоко». Шарлотта не хотела говорить ему о своих отношениях с Питтом. Ее интересовало только, не отразилось ли на ее лице то чувство гордости, которое бурлило у нее внутри. «Вот это я и имела в виду». Она тщательно подбирала слова. «Думаю, нам надо прекратить дискуссию, пока не вернулся генерал. Что скажете?» «Да-да, хватит об этом. Вы же не будете...» «Конечно же, я не буду. Я только беспокоюсь о Джимайме». Уголки губ молодого человека немного поползли вверх. Он слегка улыбнулся. «Вы знаете, мне нравится Джимайма. С одной стороны, она немного похожа на вас, а с другой стороны... вы немного похожи на мою маму». Шарлотта застыла от изумления при таком сравнении, хотя, без сомнения, Бренди намеревался сделать ей комплимент. Его улыбка стала более открытой. «Не будьте так шокированы. Мама — самый смелый человек из всех, которых я знаю. Она может сбить спесь с любого старого генерала из папиного клуба. Единственное, что она не умеет, — это флиртовать. Не знает, как это делается. Не овладела искусством притворства». Шарлотта залилась румянцем. Конечно, в своих обвинениях она была довольно-таки резкой, не проявила никакой деликатности. Возможно, она больше похожа на леди Огасту, чем сама готова была признать. Шарлотта посмотрела на Бренди, намереваясь извиниться и смягчить впечатление, но тут вошел генерал. Увидев сына, он посуровил. «Лучший камин в доме», — быстро среагировал Бренди. «Ты всегда хвалился этим». «Это не означает, что ты будешь стоять около него всю вторую половину дня и отвлекать мисс Эллисон от работы». «Жаль. Я не нашел более приятного занятия в этот мрачный зимний день. Ты заметил, что водосточная желоба переполнена водой?» «Тогда иди смени обувь. Мне надо продолжать работу. Будет лучше, если ты найдешь себе какое-нибудь занятие». «Мне еще рано писать мемуары. У меня в жизни не было ничего запоминающегося». Балантайн посмотрел на сына с легким подозрением, словно решив, что над ним смеются, но лицо Бренди выглядело абсолютно невинным. Он направлялся к двери. «Хорошего вечера, мисс Эллисон. Благодарю вас, что позволили мне погреться у камина». И с этими словами молодой человек вышел. «Он помешал вам?» — немного резко спросил Балантайн. «Вовсе нет», — ответила Шарлотта. «Он был здесь недолго. Я закончила сортировать письма Мальборо. У вас есть время посмотреть их?»